Глава 5. Ты никогда не увидишь цвета моих слез, даже если я заплачу при тебе, потому что ты не будешь вглядываться. Ты никогда не узнаешь вкуса моих снов, даже если я расскажу их тебе, потому что ты не будешь вслушиваться. Ты никогда не услышишь песню моего сердца, даже если приложишь ухо к моей груди. Для тебя сердце — понятие медицинское. «Это что такое, стихи, что ли?» Авиен неловко гладил плачущую сестру по голове и пытался разобрать ее почерк на измятом листке. «Пей письмо. Последнее. Я завтра уезжаю». «Уезжаешь? Как? Куда?» «Вот бы мне кто такое письмо написал!» Выглянувшая из кухни Катриша смотрела на рыдающую Улу, как героиню сериала. «Читай, Виен, дальше. Ужасно романтично. Ты никогда не найдешь меня в тесноте огромного города, даже если я буду рядом. Ты рассмотришь только свое отражение в моих глазах. Но я не слишком удобное зеркало, я показываю больше, чем тебе надо. Но ты всегда будешь помнить меня, как воскресное варенье с привкусом последних дней лета. Эта память согреет твои будни в других мирах». «Вот именно. Романтично и глупо. Бред». Эола выхватила листок из рук брата. «Не надо было писать. Хорошо, что я не отправила». «И не по электронной почте, а на бумаге, от руки. Как в старинных авантюрных романах», — продолжала восхищаться Катриша. «Да, я уеду без объяснений, будто и не приезжала». «Сейчас ты успокоишься и расскажешь все по порядку». Виен смотрел заплаканные глаза сестры, так похожие на глаза их матери, и думал, что никуда ее не отпустит, если не ради Дюмана, то ради себя. «Уедет она, видите ли, а я? Обо мне ты подумала? Ты меня сюда перетащила, теперь у меня тут дом, и я никуда не собираюсь переезжать. Ну, что случилось, поссорились?» «Милая моя славная сестренка, мы с тобой в детстве тоже ссорились, а потом всегда мирились, помнишь?» «Ты... тоже мне сравнил ты, другое дело. В тебе я всегда была уверена, я всегда знала, что ты меня любишь, а этот... а он...» «Рассказывай по порядку». Иола покосилась на Катришу. Она надеялась поговорить с братом наедине, но Катриша обидится, если попросить ее уйти, а выговориться необходимо. Обида жгла изнутри и удушающими волнами вливалась в рыдание, но слезы не приносили облегчения. «Говори, хорошая моя», подбодрил брата и вдруг озорно подмигнул. «Если он сделал что-то недостойное, я вызову его на дуэль». Иола непроизвольно улыбнулась. «Как хорошо, что у нее есть Виен. Какое-то счастье иметь брата, которому можно все рассказать». «Мы не виделись больше месяца. Но сначала у него было много работы, потом я уезжала, потом болела. Я так скучала. Мы говорили по телефону, но как-то все о делах. Я писала, он не отвечал, был занят или не хотел. И вот мы, наконец, встретились». «Вы встретились? И?» Катриша просто сгорала от любопытства. Виен бросил на нее осуждающий взгляд, она демонстративно зажала рот рукой. «Я так соскучилась, так... А он встретил меня как приятеля, с которым только вчера смотрели вместе футбол. Он был доброжелателен, но не более... Мы отвыкли друг от друга, и мне хотелось растопить этот лед, и я сказала... Такое нельзя говорить, я знаю, но... Я, как назло, накануне прочла статью про то, какие опасности грозят визитерам. Все это время я и скучала, и волновалась, а тут еще эта статья. Я сказала ему, до какой степени он мне дорог, что у меня нет никого дороже. Не обижайся, Виен, но ты ведь брат, а это другое». «Да я понимаю. Не обижаюсь, ты что?» «Короче, я сказала ему все самое главное, о чем не принято вслух». «Счастливчик этот Дюман!» — умиленно проворковала Катриша. Эола грустно покачала головой. Оказалось, что ему это не надо. Совсем. Слезы снова подступили к горлу, и она замолчала. «Почему ты так решила? Ты ошиблась, сестренка. Мужчины не всегда могут выразить то, что чувствуют». В ответ на мою откровенность он сказал: «Сдавать фигуры не всегда, пусть к выигрышу. Если бы я ему была дорога, хоть чуть-чуть дорога, он бы никогда такого не сказал. Я сама виновата. Он ведь не звал меня. Я сама решила все бросить, чтобы жить здесь, рядом с ним. Он не звал, но мне казалось, что он хочет этого. Нам было так хорошо там, в университете, но это было тогда и там. А здесь? У него новая интересная работа, новые знакомые, новые друзья. Я глупая дура. Для него я в прошлом. А сейчас ему ничего не надо. «Какая сволочь!» — всплеснула руками Катриша. Иола уткнулась лицом в широкую грудь брата и снова заплакала. «Ну, почему же сволочь? Просто честный человек», — философски возразил Виен. «Сейчас из мужской солидарности он начнет его оправдывать». «Катриш, помолчи, а! В любом случае, сестренка, не делай поспешных выводов. Нужна ты ему или не нужна, уехать ты всегда успеешь. Может, просто у него не было на то настроения. Вряд ли он понимал, как больно тебе будет от его слов. Мужчина реагирует больше на поступки, чем на слова. Да может, он вообще так пошутил? Ну, не слишком удачно. Слушай, а давай я тебе покажу свою новую работу. Это тебя немного отвлечет. Твоя картина умеет утешать. Идем, только сначала надо уничтожить вот этот мусор». Иола показала на листок с письмом, явно намереваясь порвать его. «Нет, мы ведь еще не знаем, чем там кончилось». Катриша выхватила бумагу из рук Иолы и начала читать. «Свое отражение в моих глазах, воскресное варенье согреет...» «А, вот, нашла! Ты никогда не забудешь моих несказанных слов, а сказанное прочтешь в каждой книге, услышишь в каждой песне, увидишь в каждом фильме, даже просто на улице, везде, где будешь без меня. Ты никогда не скажешь про меня «была», потому что я всегда впереди. Отдай! Пожалуйста!» Иола еле сдерживалась. Ей хотелось вцепиться в волосы этой любительницы сериалов и вышвырнуть ее на улицу. Но Виен уже забрал письмо и бормотал извинения за поведение подруги. «Идем в мастерскую», — закрыла тему Иола, сминая бумагу и прячу ее в карман. «Это уже было», — подумалась вдруг девушке, эффект дежавю. Они прошли через холл, заставленный еще не распакованными коробками. Виен и Катриша совсем недавно въехали в этот дом в пригороде больничного городка. На пороге мастерской ударил в нос знакомый запах масляных красок. Холст на подрамнике. Виен нетерпеливо забегает вперед, чуть разворачивает работу, чтобы свет падал лучше, и... Перед Иолой на холсте две серебристо-серые кошки. Миндалевидные глаза одной хитро улыбаются, вторая по-королевски взирает сверху вниз. «Интанта. Июна», — произносит одними губами Иола и вспоминает все, что было после этой встречи с братом 2 года назад. То есть, что будет? Значит, это никакое не дежавю? Все это действительно было в прошлом. А сейчас? Виен в коме. Катриша уехала. Голова Бранборта говорила про хаос не только в пространстве, но и во времени. Вот оно. Из мира Леи она попала в свое собственное земное прошлое. Невероятно, но... «Тебе нравится?» Виен с юношеской влюбленностью смотрел на свою работу. «Что?» «А, да, очень!» Иола засмеялась. Ее мысли сейчас витали далеко от картины. Как она тогда мучилась сомнениями, как уговаривала себя забыть Дюмана, чуть не уехала. Она тогда не знала, сколько впереди еще счастливых дней и ночей. Они тогда ничего не выясняли, просто сделали вид, что никакого недоразумения не было. Когда же Дюман предложил ей выйти за него замуж, она отказалась и только теперь поняла, почему. Она до конца так и не простила ему жестоких слов в ответ на ее признание. А может, волшебная Интанта Июна забросила ее именно в этот день в прошлом, чтобы вытащить эту занозу из памяти? А может, именно это непрощение и мешает найти Дюмана там, в будущем? То есть здесь, в настоящем. «Ты смотришь на мою картину, а думаешь о своем Дюмане. Так нельзя. Придется все-таки вызвать его на дуэль». Бедный Виен. Как страшно видеть любимого брата, зная, что ждет его впереди. Говорить ему или нет. Да и что сказать, как? Не поверит. А может, можно как-то предотвратить его болезнь? Стоп. Мысли вдруг стали жесткие и упругие. 2 года назад. Тогда эпидемии еще не было такой массовой, а главное... Бранберт еще не начинал работать над смежной зоной, а если и начал, то еще не продвинулся слишком далеко, и процесс можно остановить. Она должна немедленно поговорить с Бранбертом. Больше никто ее не поймет. Дюман? После последней встречи она не хочет его видеть. Впрочем, о чем она? Последняя встреча была далеко в будущем. И это была чудесная встреча. Она должна срочно попасть в лабораторию. Юна на картине сладко мяукнула. Интанта зевнула и вытянула левую лапу, растопырив коготки, как женщина пальцы для маникюра. А если... В том прошлом Виен не рисовал серебристых кошек. Тем более этих кошек. Кошек Леи. Так что же это значит? Может, это не то прошлое? Сюда, скорее! Истошный вопль Катриши ворвался в тишину мастерской, и брат с сестрой бросились на голос.